Sláva Hospodu. Будем продолжать тему, которую в прошлый раз начали, братья. Все-таки хорошо, когда мы ходим каждую пятницу, и есть какая-то логическая цепочка. То есть я в прошлый раз был, я помню, о чем говорили, думаю, можно продолжать. Тогда это хорошо, когда ты не с чистого листа начинаешь. Мы говорим, о теме предназначения человека. Вообще, насколько это важно, знать свое предназначение? Один брат когда-то сказал, что если бы цель Бога было бы просто спасти человека, мы говорим, что важно покаяться, прийти к Господу, примириться с Ним, прийти в церковь. И часто это звучит как первая и последняя точка. И вот один брат сказал, что если бы это было бы целью Бога, вот только это, то тогда надо, чтобы... Кто у нас крещение преподает? Да? Степан Антонович с Яковлевичем, да? Помню, раньше Помазан. То они, ребята, крепкие, да, особенно наверное, Антонович, Помазан, то надо, чтобы они просто подержали под водой минут 5 человека. И человек уже, мы 100% были бы уверены, что он спасен будет, согласны? То есть он покаялся, исповедался, если надо, ему преподали полное учение о крещении и все, о спасении, то есть он уверовал, своими устами сказал, 100% спасен, давайте, мало ли, вдруг отступит потом, где гарантия? Давайте подержим его 5 минут, и мы уверены, что он будет спасен. Но Бог так не делает. То есть Бог нас спасает не только ради того, чтобы нас взять на небо, но ради какой-то цели определенной, ради предназначения. У каждого человека есть свое предназначение. У каждого даже народа есть свое предназначение, потому что написано в Деяниях 17 главе, Павел тогда проповедует язычникам. Надеюсь, это не мне звонят, что в этих... Я вроде отключил полностью звук. Он говорит, что каждому народу Бог определил времена и сроки обитания, границы. А есть даже был целый народ, которого Бог избрал для того, чтобы возвещать свою славу. Это евреи. И я бы, наверное, с этого хотел бы начать. Давайте откроем Римлянам 11 главу, 29 стих. Я хотел бы этот стих положить в основу наших рассуждений. Римлянам 11:29. «Ибо дары и призвание Божие непреложны». Всего один стих. Павел делает своего рода итог рассуждения. Вся 11 глава, она посвящена евреям. Она посвящена тому, что они избраны, пророки через них завет, через них все. Это и есть маслина, к которой мы прививаемся, язычники, то есть все. И тут же Павел говорит, что эти же самые евреи, на которых были определенные обязательства, они, по крайней мере, часть из них, они не выполнили того, что Бог о них задумал. То есть предназначение свое они не выполнили. Но тут же Павел оговаривается. Он говорит, вы не думайте, что они отпали, и все теперь, их в топку евреев, как было, начиная с 3 века, целое учение церковное, что якобы за евреев забудьте, есть христиане, есть язычники, и теперь Иисус, Господь Бог, имеет дело только с ними. Евреи, забыть о них. Это не так. Павел говорит, нет. Дары и призвания Божие непреложны. То есть Бог своей воли не меняет. И здесь есть мысль о призвании. О призвании, опять-таки, народа. Я бы хотел, наверное, поговорить больше не о призвании в целом, как народа или церкви призвания, а о призвании человека. Вы согласны, что у каждого из нас есть свое призвание? А теперь такой вопрос более сложный, наверное. Кто знает свое призвание? Поднимите руку. Раз, два, три, четыре, пять. Игорь, ты, ну и я, да ладно. Ладно, и я, шесть. А ну еще раз, кто поднял руку? А можно, Оксана, скажи свое призвание. Что? Ну, я тоже понял, как ты, ну, как ты, я спросил, как ты, да, как ты понял. Так это дар или призвание? Может? Ага, хорошо, спасибо. Может, еще кто-то хочет сказать? Сестра Аня, может, вы хотите сказать? Там вам подсказывают. Ага, то есть не ваше призвание. Это. Сказали, приходите к нам. Сестра Аня, приходите к нам. Аня сказала, хорошо. Я так, Аня сказала, я так знаю, вы так пели хорошо, когда на группе были у нас. Ну и я пошла. Но я долго молилась об этом. О том, что Бог хочет, чтобы я делала. И Бог мне одно время сказал, что мне надо выходить. Во-первых, у меня в городе было такое, что я не могла. То есть с дарами проблема была. И когда я слышала, Бог мне подтвердил это, что я должна выйти, все. Потом, когда я этот, Боже, а что мне надо делать? И тогда Бог мне сказал другое. Ну, можно не говорить, да, я понимаю. Вопрос личный все-таки, не каждый может. Да, громким ничем. Слава Богу, отлично. Слава Богу. Благодарю за свидетельства такие. Может, еще кто-то хочет сказать? Или... Можно я скажу? Да, Александр. Я в свое время, знаете, я вообще скажу, если человек действительно ищет Бога, то он его обязательно найдет. Если человек ищет служение, то он обязательно его найдет. Обязательно. Нету Бога такого, чтобы не было служения. Я, в свое время было у меня побуждение петь в хоре. И я в хоре, знаете, пропел 5 лет. И потом приходит специалист Николай Шашлов и говорит, давайте-ка я вам сделаю прослушивание, говорит, голосов. Ну и прослушал, и по отношению ко мне, говорит, слушай, тебе надо сидеть и долго сидеть, говорит. То есть все, ну, или стоять, или долго стоять, но не петь, говорит. Вот можешь слушать, можешь. То есть я понял, что у меня есть желание. Но у меня нет таланта вот петь. Даров, как бы, нет. Но, смотрите, Бог нашел меня в другом. Сегодня я путешествую, знаете, за город далеко, езжу там, вот проповедую Евангелие, веду народ, пастором церкви являюсь за 50 километров отсюда. И там мое сегодня призвание. И вы знаете, самое главное, что когда ты делаешь Божье дело, и ты понимаешь, что это твое призвание, ты получаешь от Господа укрепление. Ты получаешь от Господа благословение, и это радость на душе твоей. Это не тягость, слышите? Если твое служение тягость для тебя, то поищи у Господа ответа. Помолись Господу, чтобы не было, может, возможно, Бога есть другое для тебя служение, которое будет приносить тебе удовлетворение в служении, слышите? Чтобы не было. Возможно, это потеря каких-то финансов, возможно, потеря времени, слышите? Но конечный результат. Вы, наверное, замечали, когда выходим со служения, где Дух Святой наполняет народ, и петь хочется, слышите? Лететь хочется. Как бы ты целый день не устал, а если ты понимаешь, что здесь был Господь, то же самое и в служении. Если служение тебе дает вот это вот благословение от Господа, независимо от того, устал ты, или что-то там, может быть, потратил свое, но внутреннее, знаете, такое... Божье присутствие, оно дает о себе знать. То я, ну вот так вот я хотел бы сказать. Ну, оно не будет тягость. Это вы уже, наверное, на следующую тему залазите, уже как разобраться, да, где мое, где не мое. Это больше. И последний вопрос, и мы потом там к тезисам кое-каким перейдем. Нужно ли вообще искать свое предназначение? Ага. А если я скажу, что не нужно? Ну, мы послушаем. И каждый выразит свое мнение. Мы как бы здесь в диалоге. Ну, как просто скажу свою мысль по этому поводу. Допустим, вот у вас рождается ребенок, да, вот то родители, они знают. Могу ли я при рождении ребенка сказать, о, это будущий музыкант? Ну, сказать могу, но не факт, что он будет музыкантом, да? Ну, я к чему говорю, что когда ребенок только родился, не сразу видно, какое у него дарование. Проходит время, мы замечаем наклонности, поползновения у человека, какие-то, ну, способности. Мы понимаем, что да, вот неплохо было бы его сдать бы там в школу художников, к примеру, да. Или он там, ну, рукастый такой, пускай руками работает, там, вот тут у него что-то получается, там, или, ну, неважно. Но мы это замечаем со временем, да. Вот я думаю, что с призванием то же самое. Кстати, об этом говорил в прошлый раз Вова, что ты в себе вот после покаяния, после переживания возрождения, общения с Богом, ты естественным образом, даже, ну, лично мой опыт, не ища там призвания, ты вдруг в себе начинаешь наблюдать какие-то вещи, которые до того в тебе не было. Ну, вот, ну, кто-то, может, да, поет, у кого-то влечение к пению. Ну, вот у меня сколько, ну, я люблю петь, но у меня сколько вот за все это время ни разу меня не влекло на сцену к микрофону петь. Вот сколько вот я, ну, хотя, может быть, иногда и получается, а может быть, не знаю. Но это не мое, просто вот понимаю. Есть, по аналогии мы берем, что человек, который только-только родился духовно, вот мне кажется, что нельзя сейчас его брать за шкирку и говорить, а ну говори, какое твое призвание, быстро. Ты должен понимать это. То есть, скорее всего, ну, на мой взгляд, может пройти какое-то еще время. То есть, пока Бог будет с ним работать, и он в себе вдруг начнет что-то обнаруживать. И Дух Святой, который имеет общение с человеком, он будет его к чему-то влечь. Там, то ли служение проповеди, то ли пасторство, то ли милосердие, то ли пение, неважно. Там огромное количество даров и служений. Это как вот, ну, такое мое понимание некое вот в этом вопросе, что искать призвание, наверное, не нужно. Почему? Потому что у нормального духовно развивающегося человека оно само его найдет. То есть Бог, общаясь, Дух Святой общаясь с человеком, он ему будет показывать, вот вразумлять в каких-то моментах. И он, только лишь бы он не противился, сам человек. Несколько мыслей, то, что я нахожу в Библии. Призвание и дары. Ну, к примеру, пророк Иеремия, как я понимаю его призвание, это цель его пророческого служения, это было искоренить идолопоклонство. Он всегда проповедовал против идолов. На первый взгляд он ничего не достиг. Ему противились, вначале жестче противились, потом, когда видели, что он действительно пророк, противились еще, ну, послабее. Но все равно его били, короче, при жизни он практически не увидел плодов. Но если мы отследим историю, после его смерти, после Вавилона, идолопоклонства в Израиле уже не было. То есть это его плоды. И потом люди вспоминали его пророчество, там 70 лет и так далее. И ради этой цели, ради этого призвания у него были дары. Какой дар? Ну, пророк. То есть дар пророка. Берем такую редко проповедуемую личность, как Гай. Кто помнит, кто такой Гай? Гай. Возлюбленный, прошу тебя, чтобы... Помните, это третье послание Иоанна. Это был странноприимец, всадник. Это был богатый римлянин, который занимался тем, что он имел гостиницу, через него проходили, ну, останавливались у него апостолы, странствующие проповедники. То есть он служил своим имением. И Иоанн ему пишет очень такое, ну, лестное послание. Говорит, возлюбленный, я вообще молюсь, чтобы ты преуспевал во всем, как преуспевает во всем душа твоя. То есть Иоанн видел, этот человек духовно растет, развивается, служит. Он говорит, пусть это то, что в тебе есть, умножается. И еще такая личность, которая, ну, я думаю, нравится многим из нас, это Иосиф. Какое призвание было у Иосифа, у патриарха Иосифа? Не-не-не-не. Да, все правильно. Вот дословно брат Валентин сказал. Сам Иосиф в 30, уже когда ему было под 40 лет, он понял уже цель огромного Божьего замысла, он говорит братьям своим, которые много ему непоправимой пользы принесли, он говорит, слушайте, не переживайте за то, что вы сделали. Это все оказывается для одной большой цели – спасти жизни огромному количеству людей вот через меня, через то зло, которое вы мне сделали. Это цель его. Какие дары были у него? На мой взгляд, у него был дар управления. То есть все, что там, где он находился, все расцветало. Он грамотно ставил людей, он грамотно распоряжался имуществом. Где бы он ни был, у Потифара, в тюрьме и потом уже у фараона. Это все было для того, чтобы спасти. Дары даются для призвания. Эти вещи две взаимосвязаны. Это я бы хотел, чтобы мы как аксиому для себя решили. И еще по чем я хотел бы поговорить, и мне нужен человек, который, если можно, чтобы писал здесь. Просто мне будет неудобно говорить и писать. Кто-то может смелую руку поднять? Брат Игорь, давайте вы самый смелый. Руку не подняли. Я бы хотел поговорить о таких вещах, как препятствия для входа в призвание. Вы согласны, что есть препятствия для входа в призвание? Как вы считаете, есть ли они или нет? Вообще такой вопрос, может ли человек не исполнить свое призвание? Ну или предназначение, это синонимы. Может. Конечно. Ну, например, давайте сходу скажите кто-то пример. Пример людей или из Библии. Старался Иона не исполнить свое предназначение. Да. У него, да, попытался он не исполнить предназначение. Да, кстати. Как вы думаете, что препятствует человеку, чтобы исполнить призвание? Что является препятствием? Я нашел их у себя несколько. Какой именно? В целом, как это можно более общее назвать? Угу. А можно это назвать характер? Характер. Характер человека. Тезис. Характер. Хорошо. Первое, да, пишем? Да. Препятствие можно написать? Да, препятствие. Препятствие это в целом. Первое препятствие, опять-таки, я могу говорить, у меня написано только, я нашел для себя два основных, вы можете найти больше. Может, чуть крупнее бы. Писать много не надо будет, поэтому. Характер. По моему убеждению, давайте два текста из Библии. Мне они кажутся очень подходящими сюда и интересными. Иов 12:24. Отнимает ум у глав народа и оставляет их блуждать в пустыне, где нет пути. И второе местописание, оно практически вот идентичное, хотя совершенно из другой книги. Это Псалом 106:40. Он изливает бесчестие на князей и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей. В жизни человека есть такое понятие, как пустыня. Да, согласна, да? Для чего пустыня нужна человеку? Время подумать, да. Смотрите, как я вижу, в пустыне, и, кстати, пустыню должен пройти обязательно каждый человек. Что для Иосифа была пустыня? Рабство, предательство, тюрьма, негодная жена Потифара. Это все была пустыня. Причем она была по нарастающей, он прошел одно испытание, вот тебе еще тяжелее, прошел это, вот тебе еще добавочку. Это было все пустыня. Для евреев пустыня и была пустыня сама. То есть они пришли в пустыню, где должны были 40 дней научиться уповать только на Бога. Мне недавно один брат сказал такую очень интересную мысль, говорит, часто мы, христиане, впадаем в такую крайность, что мы естественные проблемы, которые у нас есть, хотим, ну, может, наверное, лукавство такое, бывает решить сверхъестественно. Ну, например, то есть человеку нужны деньги. Что ему нужно делать, чтобы решить этот вопрос? Идти работать. Ну, все, ничего не выдумывай. Иди работай, много будешь работать, ну, что-то заработаешь. Он решает, ну, я буду молиться. То есть вот попытка решить естественные проблемы сверхъестественные. То есть человек хочет жениться там или замуж выйти. Ну, что ему можно посоветовать такому человеку? Ну, поработай над собой теперь, ну, над своими характером, над своей внешностью, над своими качествами. И поверь, ну, Бог сделает так, что тебе придет в свою жизнь достойный человек. А я не хочу работать, я буду молиться. Ну, ладно, тогда Бог пошлет тебе для наказания, ну, твоего человека, ну, для вразумления. Вот естественные вопросы можно решить естественно, много. А сверхъестественные вещи нужны для того, чтобы решить сверхъестественные проблемы. Вы согласны? То есть, я к чему говорю? В пустыне естественным образом проблему нельзя было решить. То есть, хлеба просто не было. Вот нужно было вот ходить за этой манной каждое утро и в субботу не ходить. То есть, исполнять четко Божьи инструкции. Это было время пустыни, время переплавки характера. То есть, им нужно было научиться верить. Эти люди, я дерзнул сказать, они верить не научились. Или научились. Что? Они роптали. Они кричали. Мы видим, что из этого огромного количества людей два человека научились верить. Обстоятельства были одинаковые у всех. Всем было тяжело. Ну, абсолютно. Вот когда человек говорит, слушайте, вы знали, как бы мне тяжело? Ну, поверь, ну, всем тяжело. Ну, тебе в этом тяжело, кому-то вот... Там Александру в своем тяжело, мне в своем. Ну, всем нам по-своему тяжело. И двое почему-то научились верить во все это обстановки. И они вышли из пустыни. И они уже вошли в свое, ну, мое мнение, что Ханаан – это духовное, это призвание. Ихняя цель вообще всех было людей войти в Ханаан. Войти в Ханаан, взять эту землю. Взяли только два человека. В чем проблема человека, который, как я вижу, обрушился в испытаниях? Этот человек будет ходить в пустыне, пока он не вправит ему Господь мозги. В духовном смысле слова. Вы поняли? Ну, думаю, это все... Вы согласны со мной? Или не ляжет. Ну, ляжет — это плохой вариант. Мы как бы верим, мы верим все-таки, что человек, мы все люди, которые мыслящие, которые... надеются на Бога. Но человек берет и делает вот одни и те же ошибки. А действительно, два варианта. Или ляжет, или научится. Возможно, что он даже упустит свое время, он уже не станет тем, кем Бог о нем задумал. Ну, допустим, простую ситуацию. Бог задумал, чтобы из человека, допустим, вот из Александра сделать служителя. Ну, там, пастыря, неважно кого. Ну, Александр вместо того, чтобы... покорно идти к призванию, он бунтарь, он не привык прощать, он обижается. У него проблемы с похотями. Как вы думаете, он войдет в призвание? Нет, ну, то есть он будет бродить по пустыне, пока Бог его не научит. Научит он, все будет нормально, ну, войдет. Неподатливый, но будешь ходить пока... Вот это место, текст из Библии, да, что... Там есть еще один, вот непокорных он оставляет бродить в пустыне, если кто-то помнит, да? Есть такое, это третье, этих два получается, у этих двух этого нету. Есть состояние человека непокорства, вот ну бунтарь, вот он противится воле Божьей и все. И почему-то, обратите внимание, такие люди ходят в пустыне. У них проблемы не решаются годами, годами они на кого-то обижаются, годами ссорятся. И вот тут в чем опасность, что чем дальше, тем тяжелее. Человек может закостенеть, и его уже оттуда попробуй вытащить с этой пустыни. Хотя Богу все возможно. Есть у кого-то дополнение по этому пункту, по этой идее? Может, кроме вас еще все-таки вы свое скажете? Может, кто-то еще хочет сказать? По поводу характера. Какое-то, может, свидетельство, как Бог вас лично менял или... Ну. Никто не хочет, да? Ну, хорошо. Нам нужно правильно вырулить из ситуации, когда было сказано, естественные проблемы решать сверхъестественным образом. И здесь было упомянуто о молитве, то я хотел бы сказать, друзья, следующее, что если человек имеет призвание, если человек служит Богу, то чудеса Божьи и проявляются как раз в том виде, что естественное решается сверхъестественным. У нас есть масса примеров. Илия у потока Кедрон говорит, иди, я естественно кушать и пить. Слышите? Сверхъестественным образом ворон ему приносил мясо и приносил. А разве это вдова, которая, да, ничего уже практически не имела, говорит, сидим сейчас все и умрем. Ее естественные потребности и решали сверхъестественным образом. То здесь нужно нам, друзья, подчеркнуть, что у Бога не остается бесследным никакое слово. Если Господь сказал, что я сохраню тебя, выведу тебя. Естественно, если человек, ну вот можем так сказать, фанатично говорит, я не пойду работать, буду молиться, это один вопрос. Но мы больше к духовному. И если человек имеет нужду в работе, он должен молиться все-таки. Должен молиться, и Бог ему Но даст. На работу надо идти. Ну, надо идти. Понимаете? Но мы не можем исключить здесь 100%, молитву. Потому что можно найти работу, слышите, без Бога, и потом молиться, чтобы была зарплата за эту работу. Тебе не будут выплачивать. Это уже тут второй вопрос. Много деталей, да. Вот здесь детали все нужно, чтобы оно было целостность, понимание нашей мысли, что естественные потребности решаются все-таки сверхъестественно. Потому что Бог есть Бог чудес, друзья. 100%. Да. Ну, тут еще такую просто деталь. Нужно ли Богу делать такие чудеса, как с Ильей, да, как с, ну, чтобы вороны там пищу присылали, в то время, когда еды много? Ну, он не будет делать такие чудеса. То есть он будет тебе делать такие чудеса в стрессовой ситуации, когда голод, ну, голод, и нужно решить естественные потребности, которые ты не можешь, да, действительно решить естественным путем. И вмешивается Господь. Ну, да, я, короче, я думаю, этот вопрос понятен. Я хочу маленький пример уточнение, привести, что бывает ситуация и совершенно невероятная. 100%, да. Здесь как раз требуется водительство, то есть именно видение Господа. Потому что как раз я знаю реальный пример чисто вот из жизни, то есть это непридуманный. Когда вот человек отказался, ну, скажем, ну вот действительно надо заботиться о доме, но он понял, что ему нужно молиться. Вот понимаете, вот это как раз вот именно этот случай. И вот он молится, то есть он как на работу ходил молиться, вот понимаете, но он молился целенаправленно, понимаете, то есть искал Господа. И он спросил предварительно жены, ты как, согласна ты будешь, не уйдешь ли ты от меня? Она сказала нет. У них там еды уже почти мало оставалось, но он продолжал молиться. Это длилось месяцами. Вот. И, собственно говоря, ничего не происходило. И вот однажды он вообще был из баптистской церкви. Но он уверовал и молился на духом. И вот однажды, когда вот, знаете, вот было собрание, ну вот обычное воскресное служение, и он, знаете что, он обнаружил, он стоит рядом с сестрой, видит ее как рентгеном. Понимаете? И он говорит, слушайте, сестра, вы так стоите, вам тяжело, у вас нога так повреждена. Он говорит, откуда вы это знаете? Понимаете? Другими словами, проявился тот дар, который вот, скажем, собственно говоря, вот чему, собственно говоря, Господь его и вел. Ему потребовался вот такой путь. Понимаете? И у него расцвел этот дар и начал приносить плоды. Там невероятные вещи начали происходить. Я не хочу сказать, что он вообще не работал потом. Он работал тоже, но вот в служение он вошел вот таким необычным образом. То есть все определяется, конечно же, это не... возможно, это исключение. Конечно же, это больше. Это действительно так, что работать необходимо. Просто это да. Ну, я думаю, что здесь все здравомысленные люди поняли, ну, к чему эти, это да, просто этот пример. Да. Хорошо, и второй тезис я хотел бы... Чтобы вы написали. Давайте я вначале текст из библейский я возьму. Марк 13:34. Ну, я могу так прочитать, я открыл уже. Написано. «Подобно, как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать». Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру. Ключевой момент. Каждому свое дело. Свое дело напишите просто, свое дело. чем я вижу, это, в принципе, это притча. Есть еще два текста, которые говорят уже в посланиях апостолов, они уже говорят не в виде притчи, а в виде учения. Это Галатам 6.4. Галатам 6, 6 глава, 4 стих. «Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом». Здесь опять говорится о некоем деле, моем деле. То есть не его деле, не его деле, моем деле. И третий стих, 1 Фессалоникийцам 4.11. «И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело». 4 глава, 11 стих. 1 Фессалоникийцам, 11 стих. «И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам». Тут тоже опять эта мысль, что есть некое дело свое, оно не связанное даже с работой, потому что работа здесь отдельно. То есть некое свое дело, некое служение. Если мы откроем сейчас еще Римлянам 12 главу, то мы увидим опять Павел, там вся глава посвящена личному служению. То есть, что каждому уделил Бог дар, каждому дал служение. Я бы хотел вот эту деталь уточнить. Свое дело. У каждого из нас есть свое дело. В чем опасность? Как я вижу, есть опасность в том, что я могу взяться не за свое дело. Вы согласны? Каким образом я могу взяться не за свое дело? Есть, и насколько это опасно? Это очень такой тоже обширный вопрос. Если кто-то помнит, в Ветхом Завете царь Ахав, по-моему, Ахав его звали, он там скакал на колесницы, и его останавливает пророк. Пророк был замотан и избитый. И он говорит ему притчу царю говорит, что там так и так, вот, к примеру, тебе дали досматривать какого-то человека одного, и ты должен за ним смотреть, быть как сторожем. Но это тебе дали такое задание, но ты вместо того, чтобы смотреть, пошел заниматься своими делами, и этого человека ты потерял. Что будет с таким человеком? Ну, царь Ахав, не понимая вообще, о чем речь, он говорит, этот человек, он, душа его будет вместо той души. Тот пророк снимает покрывало, говорит, вот ты тот человек. Почему Бог так через пророка к нему сказал? Он должен был выполнить определенное дело. Он там, если я не ошибаюсь, должен был винодада разбить полностью, а он, наоборот, вместо того, чтобы разбить царя, пошел заискивать перед ним. Он его отпустил. Ну, и отпустил еще, там, говорит, ты мой там, брат мой, да. И пророк к нему обращается, говорит, слушай, у тебя было свое дело, это было твое дело, ты должен был это сделать. Ты этим пренебрег, хотя Бог тебе конкретно дал это, и ты это знаешь. И там было после этого, Ахав пошел очень огорченный, потому что он понял, что его душа вместо его души, то, скорее всего, ему грозит смерть. В чем здесь опасность? Человек, который берется не за свое дело, он не будет иметь, это идти не по предназначению, одним словом. Например, как... Что? Противорожна. Да, то, что Игорь подсказывает. И, кстати, вот я как раз о нем хотел сказать. Павел шел против своего предназначения. Это раз. Потом он еще раз шел против своего предназначения. Не тогда. Правильно. Бог ему дал конкретное задание. Ты должен проповедовать не своим. Ты должен проповедовать язычникам. Вопрос не в том. Вопрос в том, что он не должен был проповедовать евреям. И когда он им проповедовал, он всегда получал по шапке. Всегда. И всегда у него были проблемы. И потом он уже шел, его не слушали, он говорит. То есть в это время, то есть другими словами, это время, которое я потратил не на свое дело, я потерял время для своего дела. То есть он бы мог бы язычникам в это время проповедовать. Почему он так поступал? Потому что Божья воля не сходилась с его сердцем. В его сердце была любовь в первую очередь к евреям. То есть он понимал, что все для них. И Бог тоже любит очень евреев. И Бог не против этого был. Но у Бога был свой человек для евреев. Это был Петр. И Павел потом уже в послании говорит, что точно так же, как Бог помазал меня для проповеди язычников, точно так же Бог помазал Петра для проповеди евреев. То есть потом он уже это явно увидел, и он уже этому не противился. Но на тот момент он шел не по предназначению. И у него были определенные проблемы. Когда мы, еще хотел бы такой пример привести, была ли у Иисуса ситуация, когда он мог заниматься не своим делом? А, ну, 100%. Но был конкретно один случай такой, когда к нему подошел, по-моему, юноша, не юноша, человек подошел, он говорит, слушай, Иисус, иди сюда, раздели имение. Ну, ты видишь, мы тут грыземся, ну, ты ж мудрый, ты там можешь рассудить, раздели. Что Иисус делает? Он говорит, не-не-не-не, а кто меня вообще поставил заниматься этим делом? Это не мое дело. Ну, согласитесь, он бы мог бы это сделать. Я думаю, он бы мог бы это сделать правильно и лучше, чем любой из нас. Но он говорит, это не мое дело. То есть, если я сейчас начну, вот представьте, сейчас будет каждый подходить и у меня спрашивать, делить, я буду всех заниматься тем, что буду постоянно делить, разбирать ваши тяжбы. Да, это, ну, этого конца и края не будет. То есть я потеряю то, чем я должен заниматься. А я должен заниматься, проповедовать Евангелие Царства Божьего. То есть вот этот момент, я бы хотел бы еще очень, ну, чтобы мы как, для себя уловили, что у каждого из нас есть свое дело, и Бог нас просит именно за свое дело. То есть ни в коем случае, как эта фраза, не лезь не в свое дело. Да? Ну, не лезь, пожалуйста, не в свое дело. То есть да, оно, может быть, тебе чем-то прельщает, ну, может быть, тебе кажется, что так правильнее, но если у тебя уже есть от Бога задание, то есть занимайся только своим заданием. И последнее, на чем бы я хотел бы закончить, это будет вопрос ко всем вам. Могу ли я послужить Божьему изволению, не зная Бога? Не зная изволения. Да, не зная изволения, можешь ли ты послужить Богу? Это фраза и про Давида, если вы помните, да? Он же, послуживший Божьему изволению, почил. Ну, Давид знал Бога, и он знал изволение. В свое время послужил изволению Божьему. Божьему почил, да. Могу ли я, ну ладно, не я, ну, может ли человек, не знающий Бога, не познавший, ну, попросту говоря, неверующий, может ли он послужить Божьему изволению? Ну, конечно же, Например, вообще, да, блестяще. Ну, в основном, да, в отрицательные такие. На выходе с работы использовал очень часто. Ну да, вопрос может поначалу звучит как, ну, как будто не может, но на самом деле может. Угодит, конечно. Самое интересное другое, что фараон Нехао, который идет воевать там под город определенный, он проходит по еврейской земле. У царя Иосии, благочестивого царя, ну, как я вижу, гордыня просто просыпается, он выходит с ним воевать. Он не должен был с ним воевать. И Нехао его предупреждает, слушай, я вообще не с тобой воюю, мне Бог сказал, Бог мне сказал идти туда воевать. Послушай, пожалуйста, то, что мне сказал Бог. Это интересный диалог, то есть безбожник обращается к христианину и говорит, слушай, мне Бог сказал, ну, пожалуйста, не трогай меня, дай я пройду мимо, там, через вашу церковь, не трогайте меня. Иосия воспротивился и был убит. Он не послушал от лица Божьего слова, то есть Нехао делал все правильно. Ну, Бог сказал ему, ну, иди и делай. То есть, Иосия не послушался. В чем бы я хотел бы закончить мысль, что человек неверующий, не знает Бога, не знающий Бога, может послужить Божьему изволению. Может сделать много своего рода даже добра. Даже не зная того, что он должен это сделать. Но с чем бы я это сравнил? Это, знаете, как вот, к примеру, Когда колос, да, вот колосок пшеницы, вот он состоит из стебля, да, где само зерно, есть ствол, куда поступают все полезные элементы. Что Бога интересует? Его интересует колосок только. Его не интересует солома. То есть, но через солому поступает сок для этих стеблей. Вот все ради церкви, в принципе. Все ради Божьих людей. Но Бог употребляет эту солому. То есть через нее он действует ради, опять-таки, Божьих людей. Потом он срезает эту солому, туда ее в утиль, а пшеницу собирает и в житницу. Это как вот своего рода опалубка строительная, да, то есть ее делают для того, чтобы бетон соблюл форму, там, фундамент. Все, фундамент залили, бетон устоялся, опалубку снимают, там, выбрасывают, а бетон остается. Точно так же, что, чем бы я хотел закончить, что у нас, имеет значение, первое, наше дело. Нашему делу, для того, чтобы его сделать, может помешать наш характер. Это, кстати, я чаще всего замечаю. Почему-то вот так получается у нас. И последнее, что не надо пренебрегать людьми, не знающими Бога. То есть даже через них Бог может говорить, Бог может делать свои дела. Какой у них уже будет конец, это уже другой вопрос. Но Бог силен действовать и поступать так, как Он хочет. Поэтому давайте Его прославим, помолимся, поблагодарим Его за то, что Он нам открылся, и у нас есть у каждого свое дело, и Он нас ведет.